Самый воздух курился ими. Но, разумеется, Арнольд никогда не допустил бы, чтобы я испортил ему эту превосходную, эту остроумнейшую шутку. К тому времени, когда выбежал из дому, их уже не было ни в Фицрое, ни в Маркизе, ни в пшеничном снопе, ни в черной лошади. Они находились где-то еще. Их белые призраки летели мне в лицо, словно белые лепестки цветов, словно белые хлопья облупившейся краски, словно обрывки бумаги, которые священный отрок разбрасывал по течению уличной реки, видение красоты, жестокости и страха. Когда я вернулся, в доме было пусто, и дверь моей квартиры стояла распахнутая настежь. Я сел в гостиной на антикварный стул и некоторое время ничего не испытывал, кроме голого страха, ужаса в его наиболее классической и жуткой форме. Шутка Арнольда была слишком непристойна и хороша, чтобы не увидеть в ней знамения. Она служила видимым знаком огромной скрытой угрозы. И я сидел, трепеща и тяжело дыша, не в силах даже разобраться, в чем причина моей душевной муки. Потом начал ощущать, что в комнате что-то не так, чего-то не хватает. И, наконец, понял. Исчезла бронзовая женщина на буйволе. Одна из моих самых любимых статуэток. Я с досадой вспомнил, что подарил ее Джулиан. Как это могло случиться? И здесь тоже было знамение, пропажа предмета, предшествующий исчезновению Аладдинова дворца. Когда же я, наконец, задумался о том, где сейчас моя сестра и как она себя чувствует, позвонила Рэйчел и сообщила, что Присциллу выписали, и она едет ко мне. В ту мучительно бессонную ночь я пришел к выводу, что проблема Арнольда и Кристиан решается просто, иначе быть не могло. Либо простота, либо безумие. Если Арнольд подружится с Кристиан, я просто прекращаю с ним знакомство. Но, несмотря на принятое решение, спать я все-таки не мог. Перед глазами крутились вереницы цветных видений, которые, словно вращающиеся двери, приводили меня все назад и назад в мир бодрствования и боли. Когда же я, наконец, уснул, мне снились унизительные сны. «Ну хорошо, зачем же ты так поторопилась с уходом? Если ты решила оставить Роджера давным-давно, почему бы тебе честь по чести не сложить чемоданы и не вызвать такси, когда он на работе?» «По-моему, так от мужей не уходят», — ответила Присцилла. «Так уходят от мужей разумные женщины». Зазвонил телефон. «Алло, Пирсон», — говорит Хартборн. «А, здравствуйте. Может, пообедаем вместе во вторник?» «Не знаю, право, тут у меня сестра. Я вам потом позвоню». Во вторник все мое представление о будущем успело рухнуть. Опуская трубку, я через дверь спальни видел Присциллу. Она лежала в моей полосатой пижаме, нарочито неудобно, точно кукла, раскинув руки, и не переставая лила слезы. Уродство жизни без флера очарования. Плачущее лицо Присциллы было помятым и старым. Неужели она когда-то походила на мою мать? Две глубокие жесткие морщины шли от углов ее искривленного мокрого рта. Слой желтой пудры, там, где его не смыли потоки слез, не скрывал серых расширенных пор. Она не умывалась, как приехала. «Присцилла, но перестань же! Хоть немного постарайся быть храброй». «Я знаю, я выгляжу ужасно.